Глава 8. Амин Аль-Хаят. Тубероза. Везде и всюду, в коридорах тюрьмы и комнате, на одежде, в моих легких. Сами стены, кажется, пропитались ее ароматом, не вытравить. Да и не хочется, если совсем по-честному. Хочется, чтобы его стало еще больше. Чтобы уже заполнил меня всего, раз не удается избавиться от него. Именно поэтому не выпускаю спящую девушку из рук. Снова и снова вдыхая ее запах. Кроха, какая же она кроха. Почти не видно, если обнять и руками, и ногами. И так идеально повторяет мою позу, будто создавалась под меня. Идеальная. Спит. Уже 3 часа как. Я же все это время не шевелюсь. Боюсь разбудить, любуюсь тонким станом, манящими изгибами, упругой грудью, гладкой кожей. Милым личиком. Перебираю черный шелк волос. И, кажется, начинаю понимать фетиш моего младшего племянника Доминика, который самолично заплетает свою пару и дочь. А в голове слова Рязанова о подкаблучничестве. Что иногда нет ничего плохого в том, чтобы им... Что иногда нет ничего плохого в том, чтобы быть им. По крайней мере, сейчас я готов сделать для своего черного бриллианта что угодно, лишь бы задержать ее возле себя на подольше, без применения права сильнейшего. Что это? Та самая пресловутая нужда в ком-то? Но ведь я не нуждаюсь. Нет, конечно. Одиночество — то, к чему привык и по-настоящему ценю. Никогда не стремился связать себя с кем-то серьезными отношениями. Слишком много мороки. Нет, я не боюсь ответственности. Но и становиться для кого-то значимым не желаю. Зачем? Когда проще жить никому ничего не должным, никого не разочаровывая, и не разочаровываясь самому. И все же, зачем-то же я сейчас об этом думаю, зачем-то же стараюсь для Мириам быть значимым. Зачем? Очень хороший вопрос, на который я и сам не могу дать себе ответа, не говоря уже о ней самой. А она спит и не подозревает, какой посетил раздрай в моей душе. Счастливая. Интересно, а напрямую она повторит свое признание в том, что я ей нравлюсь, если спрошу? Оно мне надо? Наверное, все же да. Почему? Не буду сейчас об этом думать. Потом. Тем более девушка как раз проснулась. Откинул от себя ненужные мысли и сосредоточил все свое внимание на ее реакции. Все же отчасти я виноват в том, что она не смогла сбежать. Не потому, что догнал так быстро, а потому что довел ее до состояния, когда не то что бегать, но и ходить проблематично. Хотя не думал, что она не заметит моей выходки с вагинальными шариками. Жаль, насладиться полным эффектом от их использования я не смог из-за устроенного ее отцом обыска. Не вовремя Одвайр явился в мой клан. Впрочем, как и всегда. Он по жизни нежданный гость. Даже когда ждешь. Верховные, что с него взять? Хорошо, что сия участь обошла стороной меня самого. Все же не зря я не выставляю на обозрение всю свою силу Альфы, жить проще. «Вы еще здесь?» — обронила тихо Мириам, возвращая меня к реальности. «Скорее ты», — усмехнулся, убирая прядки с ее лица, заправляя их за ухо. «Выспалась?» «После того, как я здесь оказалась, я только и делаю, что сплю, в основном». Закусила нижнюю губу, тут же привлекая к ней мое внимание. Не удержался и прикоснулся к ней, чуть оттянув. «Могу принести новые книги и планшет с фильмами», — внес предложение. «Я не смотрю фильмы». Слегка отодвинулась, а после уселась, притянув простынь, прикрываясь ей. «Совсем?» — искренне изумился. «Впрочем, о чем это я? У вас это, похоже, семейное», — хмыкнул, перекатываясь на спину, и откинулся на подушку, заложив руки за голову. Прикрываться, в отличие от черной волчицы, не стал. «Если уж зашла речь о моей семье», — отозвалась девушка, неотрывно разглядывая меня. «Когда я вернусь к своим родным?» «Когда надоедим друг другу», — не стал скрывать правды. В наступившем молчании стало особенно слышно, как учащается ритм ее сердцебиения. «В таком случае отвезите меня домой», — сухо произнесла Мириам. «Вы получили, что хотели. Я ни о чем таком вовсе не мечтала. Кажется, мы в расчете». «Разве? Разве?» поинтересовался с виду безразлично, а в следующее мгновение опрокинул ее на кровать, нависнув сверху. «Разве получил?» Прищурился, сканируя ее придирчивым взглядом с головы до ног и обратно. «И разве ты не мечтала?» Вернул внимание к ее лицу, а в частности к глазам. «Точно чистые изумруды и сверкают так же ярко и призывно». «С чего бы мне о таком мечтать?» – прищурилась она. «Сама же призналась в этом», – припомнил ее раннее заявление. Та тоже вспомнила, заметно смутилась, хотя быстро справилась с этой эмоцией. Секунда, и в изумрудном взоре светится лишь привычное упрямство с долей насмешки. «Я сказала, что нравитесь. Еще с моих 19. С тех пор, как увидела впервые. Ничего про мечты, уж тем более связанные с вами, в моем признании не было», – противопоставила встречно. «А то, что нравитесь? Ну так я ж не одна такая. Нас таких полно. Почти каждая первая встречная вами. Их же вы не похищаете?» – сплеснула руками. «Хотя постойте», – сделала вид, что призадумалась. «Тут полно камер, что за теми дверями. Я не видела, чтобы утверждать, так что лучше воздержусь». Последняя практически прорычала, сомкнув пальчики в кулачки. Невольно улыбнулся такому проявлению эмоций и ниже склонился, почти касаясь ее губ своими. «Помимо тебя здесь только еще одна девушка живет, которая приносит тебе еду и одежду. А тюрьма эта строилась, считай, именно для тебя». Отстранился, выпрямляясь на руках, но никуда не отодвигаясь, и подмигнул. «По сути, если вспомнить, что я говорил Рязанову в свое время, перед тем, как мы подорвали прошлую тюрьму, находившуюся на этом же месте, так оно и есть. Правда, на тот момент это было больше шуткой, ведь я и не думал тогда, что действительно пойду на нечто подобное. Глупость же, которая притворилась в жизни. Странная штука судьба. Еще скажите, что к той девушке тоже никогда не прикасались». Криво усмехнулась Мириам. А сама дышать перестала в ожидании моего ответа. И вот что делать? Солгать? Так ведь все равно рано или поздно узнает правду. Не скажу. Не скажу. «Но и ты ведь не вела затворнический образ жизни до меня», – выгнул брови, усмехаясь. О том, что ее ревность в принципе неуместна, умолчал. Ни к чему накалять атмосферу, хотя и очень хочется посмотреть, как отреагирует. По-любому это будет феерично, если она хотя бы на сотую долю унаследовала взрывной характер своих родителей. Но так и быть, пока промолчу. К тому же Мириам явно было что сказать в ответ. Правда, как рот открыла, так и закрыла, и так несколько раз, а в глазах сплошное возмущение. «Верните меня домой! Не хочу! Ни вас не хочу! Ни эти ваши временные развлечения! Считайте, что мне уже сейчас надоело!» – заявила с присущим ей упрямством. «Уверяю, вам тоже надоест, и очень скоро!» «Что именно? Видеть тебя под собой?» «Уверяю, скоро точно не надоест!» Демонстративно толкнулся давно возбужденным членом в ее живот. Дышать волчица снова перестала, а запах ее возбуждения моментально просочился в мои легкие, осев там тяжелым металлом. Вцепилась в мои плечи, вдавливаясь ноготками под кожу, не понимая, что тем самым только еще больше провоцирует меня на далеко идущие последствия. «Не надо», – прошептала совсем тихо. «Что именно?» «Все, не надо», — повторила в той же тональности. «Как-то не очень убедительно звучат твои слова, бриллиантовые». Отнял одну руку и провел пальцами по тонкой шее. «Попробую еще раз». Жилка под моими пальцами забилась явнее. «Не хочу», — выдохнула почти беззвучно. «Конечно, не хочет. Аромат ее возбуждения тому лучшее подтверждение. Он стал особенно ярче, когда я сдвинул пальцы ниже, накрыв всей ладонью упругую грудь. «Совсем не хочу», – выгнулась мне навстречу, прикрывая глаза. Тихий стон отразился во всем теле болезненным импульсом, осевшим в паху. И еще более болезненным от того, что стон сменил вскрик, когда мои пальцы легли на истекающую влагой плоть, ласково пройдясь по ней, нажимая, раскрывая, проникая, растягивая изнутри. Стройные ножки Мириам тут же обхватили мой торс, крепко обнимая. Я же едва сдержался, чтобы не поддаться этому искушению, еле нашел в себе силы отстраниться и уйти, бросив напоследок. «Ну не хочешь, так не хочешь. Будем ждать, когда захочешь. Ты сообщи, как передумаешь». Нечто тяжелое ударилось уже о закрытое полотно двери. Пожалуй, это будет весело. Вот только я однозначно недооценила упрямство девушки. И суток не прошло, как мне пришло сообщение о том, что моя пленница отказывается от еды и воды. И вот что с ней делать? Пришлось откладывать все дела и возвращаться к ней обратно. Благо, от моей резиденции до тюрьмы пролегал подземный ход, чтобы не приходилось каждый раз пересекать жаркую пустыню на машине или лапах. «Совсем ничего не ест?» – поинтересовался деловито у охранников, уже будучи возле нужной камеры. «Не ест, не пьет, сидит на постели и медитирует». «Ясно», – вздохнул, махнув рукой в велении открыть затвор. Девушка, обернутая простыней на манер тоги, и правда нашлась на кровати в позе лотоса. Прикрыв глаза, она глубоко и размеренно дышала в попытке призвать дзен. И на мое появление никак внешне не отреагировала, только сердце забилось быстрее. Появившаяся следом Розалинда поставила поднос с едой на край постели и удалилась. Дверь за ней закрылась с той стороны. «Если ты так соскучилась по мне, могла просто сказать охране. Они бы мне передали. Не обязательно изводить себя никому не нужными диетами». На мои слова не последовало никакой реакции. «То есть по-хорошему не желаешь?» То было больше риторическим вопросом, чем я действительно интересовался ответом. Поэтому, не дожидаясь того, стянул с себя пиджак и кинул его в сторону прямо на пол. Следом за ним пришел черед рубашки и брюк. Только тогда я приблизился к Мириам, подхватил ее на руки и направился в душ, где включил ледяную воду. Конечно же, она упиралась. Но не закричала, если только мысленно. Ведь в широко распахнувшихся глазах сверкнул настоящий шторм, едва ледяные струи хлынули на ее голову. Промокла в считанные секунды. Задрожала от холода, но больше не сопротивлялась. Просто стояла и смотрела на меня. Зато больше нет в ней этого раздражающего безразличия. Воду я сделал теплее. Простыню почти содрал с нее, отбросив в сторону. А как только Мири согрелась, вернул ее обратно в кровать. «Не будешь есть? Накажу. И не позволю написать письмо отцу». Решил пойти путем переговоров. Не будем же мы вечность теперь воевать из-за ерунды. И вот чего снова противиться? Провели бы пару-тройку недель в постели, а как надоело, вернулась к себе. Но нет, надо довести до абсурда ситуацию. Но ведь сама же ее и спровоцировала. Нельзя просто взять и согласиться пойти с мужчиной на свидание, обнадежить далеко идущими последствиями, а после не прийти, да еще и высмеять по итогу за то, что не ждал. Впрочем, упрямство Мириам и тут напомнило о себе. На мои слова в зеленом взоре моментально зажегся интерес, но она его подавила за считанные секунды. «Не нужно писем», — обозначила сухим тоном, прижимая полотенце к груди крепче. «Лучше верните меня». «Нет, и это не обсуждается, Мириам», — парировал бескомпромиссным тоном. «Я не собираюсь потом ходить и бросаться на народ ввиду твоего отсутствия рядом». Мы будем вместе до тех пор, пока это желание не утихнет. И то, как ты проведешь это время, зависит только от тебя. Хочется изображать жертву? Пожалуйста. Но в таком случае не обижайся на мое ответное поведение хозяина твоего тела. Поднялся на ноги и принялся одеваться. Ешь, Мири. Все равно твоя забастовка вредит одной тебе, а не мне. Постучал в дверь. Послышался звук отворяемого затвора, а затем показалась спина охранника. «Принесите одежду и обувь для леди. И позови Розалинду. Пусть поможет ей собраться». «Пусть не приходит», — резко перебила Мириам. «Пусть вас одевает, если вам так нравится ее присутствие». Поджала губы, сжала ладошки в кулак. «А меня домой верните». Закончила все тем же, чем начала откровенно раздражать. Захлопнул дверь перед носом охраны, обернувшись обратно к упрямой девчонке. «Значит так, Мириам». «Это тебе не твой замок, и я не твой отец, который будет все прощать, потакая любым капризом и утирать тебе сопли по любому поводу. Уговаривать или лебезить тоже не стану. Хочешь по-плохому, пусть так, но ты все равно пробудешь здесь столько, сколько я захочу, и не часом меньше. Если еще не поняла, твой отец не найдет тебя здесь, тем более уже искал, безрезультатно, как видишь». И мы либо договариваемся с тобой, либо возвращаемся к начальной стадии, когда я приходил и брал тебя, как хочу, но домой ты не отправишься. «Я все сказал». И снова в изумрудном взоре вспыхнула ярость. «Верните меня в мой замок!» «Нет!» «Да!» — сорвалось рычание. «Нет, я сказал!» Ярость в изумленном взоре никуда не делась, хотя на этот раз перечить волчица не спешила. Сверлила меня злостью, поджав губы, шумно дыша, продолжая с силой сжимать кулаки. «Верните меня!» — повторила, как заклинила, чем окончательно взбесила. Сам не заметил, как схватил за горло, прижал к кровати и навис сверху, придавив к матрасу. «Последний раз повторяю. Я не верну тебя, Мириам. Ты моя женщина. Смирись». И пока она не ляпнула еще какую-нибудь глупость, впился в ее губы поцелуем. Конечно же, она не ответила. Сперва замерла, а после вовсе расслабилась, делая вид, что происходящее ей безразлично. Да только разум она может контролировать сколько угодно, а тело не обманешь. Да и я изучил его уже достаточно, чтобы знать все слабые места. Едва ли минута прошла, а девчонка извивалась подо мной, кусая губы, комкая пальцами простынь, пока я одаривал поцелуями каждый сантиметр бархатистой кожи, в очередной раз доводя нас обоих до полного сумасшествия. И после этого она хочет, чтобы я ее отпустил?